Методика непрерывных действий. Четко определив свои цели и планы и приняв решение никогда не сдаваться до тех пор, пока цель не будет достигнута, вы начинаете пользоваться методикой непрерывного действия для сохранения момента движения к своей цели. Методика непрерывного действия удерживает вас в колее, ведущей к цели. Эта методика основана на физических принципах Исаака Ньютона, принципах инерции и момента, которые гласят, что тело стремится продолжать движение до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила. Эти принципы также гласят, что требуется затратить немало энергии, чтобы вывести тело из состояния покоя и заставить перемещаться, но на удержание тела в состоянии движения с той же скоростью требуется гораздо меньше энергии. Это самый важный из тех принципов, которым подчиняется настоящий успех. Принцип момента движения имеет, помимо прочего, эмоциональное и духовное измерение. Его можно почувствовать в мотивации и испытываемом волнении при перемещении вперед к достижению того, чего вам хочется. Ваша энергия и энтузиазм возрастают. Вы движетесь к цели быстрее, и вам кажется, что она тоже быстро движется вам навстречу. Многие устремляются к цели, а затем позволяют себе замедлить движение и сделать остановку. Остановившись, они испытывают такие трудности, пытаясь затем продолжить движение, что последнее оказывается им не под силу. Не дайте этому случиться с вами. Сохранение момента движения очень важно для достижения успеха. Вы сохраняете момент движения с помощью непрерывных действий в направлении цели. Вы проявляете настойчивость. Вы ставите цели, определяя их в терминах тех действий, которые требуются для их достижения, а затем дисциплинируете себя, добиваясь выполнения этих действий. Каждый день вы делаете что-то, что продвигает вас к достижению ваших целей. Ничто не может быть успешнее успеха. Вы должны выработать привычку добиваться успеха ежедневно, всякий раз предпринимая что-то, приближающее ваши цели. Думайте о них каждое утро, размышляйте о них каждый день, непрерывно ищите, что именно вы могли бы сделать для достижения цели. Для сохранения момента движения и позитивной мотивации необходимо постоянно предпринимать действия, как значительные, так и незначительные, согласующиеся с поставленной целью. Пользуйтесь методикой непрерывных действий ежедневно, до тех пор, пока не превратитесь в вечный двигатель, в человека, способного ставить цели и достигать их. Убедитесь, что каждый ваш день отмечен какими-либо достижениями, и чем их больше, тем лучше. Помните, что для успеха важен темп. Чем больше у вас занятий, чем быстрее темп, тем больше у вас энергии и энтузиазма, и тем большего удается достичь.